Глава вторая. Через 15 минут я понял, что заблудился. Не мудрено, ведь почти никаких ориентиров у меня не было. Рванув от института, я держал направление примерно на север. Вот только в свете фар и подсвеченном инфракрасным фонарем пространстве была одна лишь вода. Естественно, навигатор не работал, как и связь с зондами. Ни звезд, ни солнца или луны, никаких зданий. Единственное, что могло подсказать направление движения, бьющие в небеса столбы энергии, которые должны исходить от высших, получивших самосознание кристаллидов. Один примерно у меня за спиной и на примерно том же удалении справа. Если я правильно понимаю, это наставник подземников. А я, получается, где-то посреди залива, оставшегося на месте центральной части Москвы. И останавливаться мне категорически противопоказано. Не только из-за оставшихся где-то далеко за спиной рептайдов, но и катакулы, которые точно в этих водах есть. А если мне совсем не повезет, могу наткнуться на чудище крупнее. Сейчас я был словно светящаяся приманка, мечущаяся по водной глади, и, по крайней мере, от первого нужно было срочно избавляться. Прямо на ходу, чуть сбросив скорость, я кинжалом срезал часть колпака и выдернул переднюю фару, а затем убрал габаритные огни. Не стал заморачиваться и обрубил их с корнем. Не знаю, подействовало это или нет, но чувство подступающей опасности нисколько не ослабло. Так что я оглянулся, выровнялся по едва видимому за спиной лучу наставника и выжил газ на максимум. А спустя всего несколько мгновений позади раздался глухой плеск, усиленный тактическими наушниками. Я не стал оглядываться. Вместо этого телепортировался вместе с гидроциклом на максимум видимости. Водный мотоцикл-трансформер грохнулся об воду и тут же взмыл воздух, поднимая фонтан брызг. Вовремя, под днищем что-то скрижетнуло, хотя до дна тут явно было далеко. Сразу несколько шлепков раздалось с разных сторон, и я прыгнул только вперед, оглянулся и тут же понял, что сделал это зря. В оптике ПНВ лишь мелькнула тень, мгновенно уходя под воду, а надо мной уже маячило несколько новых тварей, которых невозможно было рассмотреть из-за скорости полета. Оказавшись в их среде обитания, я превратился в легкую добычу, и сейчас меня спасало только неожиданное появление и постоянное метание из стороны в сторону. Выждав несколько ударов сердца, я телепортировался в сторону, не меняя вектора движения. Твари резко сменили направление полета и уже снова настигали, когда я телепортировался вновь, запутывая их. Гидроцикл мчался, едва касаясь днищем воды. Скорость не запредельная, но километров 40 в час он выдавал. Вот только твари продолжали напирать, нисколько не отставая. Больше того, некоторые из них обгоняли меня, чтобы попробовать атаковать, спикировав навстречу. До скрежета стиснув зубы, я умудрился телепортироваться, когда одна из теней рухнула прямо передо мной. Прыгнул не слишком удачно, оказавшись в 2 метрах над волной. Приземление, вернее, приводнение, оказалось достаточно жестким. Меня чуть не выбросило из седла, руль затрещал от усилия, и я ушел на 0,5 метра в глубину. Холодная вода окатила меня с ног до головы, мгновенно промочив одежду. Но это было меньше из моих проблем. Линзы ПНВ забрызгало. Видимость резко упала, а изображение расплылось, и я не смог телепортироваться. Мне нужно было всего несколько мгновений, чтобы вытереть приборы, но никто не собирался мне их дать. Смерть кружила, свистя крыльями над моей головой. Мгновение, и сразу несколько скотакул рвануло вниз в яростном стремлении разорвать меня на части. Я даже отпрыгнуть не успел, и единственное, что мне оставалось – спрятаться. Рванув гидроцикл на себя, я спрятал технику, а сам ушел в подпространство. И почти в то же мгновение несколько склизких холодных тварей прошло сквозь меня, подняв облако брызг. Я немедля окунулся в соленую воду с головой и осознал, что она меня почти не держит. Я прохожу насквозь, куда быстрее, чем сквозь стены. Выйти из-под пространства и быть разорванным на части или оказаться погребенным под толщей черной воды. Я выбрал первое. Рванул вверх, а затем ускорил свое движение водяным смерчем. Энергия уходила только в путь, но и оказавшись на поверхности, я с облегчением начал хватать ртом воздух и чуть не захлебнулся остатками в шлеме. Закашлявшись, я барахтался в ледяной воде и едва расслышал всплеск совсем рядом. Дернувшись, я развернулся на звук, пытаясь разглядеть, что происходит в водяной толще, но свет инфракрасного фонаря подсветки не мог пробить водяную гладь. Решение пришло мгновенно. Я знал, что мне нужно, но потратил почти десяток секунд, чтобы вытащить из-под пространства вещь, которую счел неважной. Совсем рядом, в паре метров от меня, из глубины поднялось несколько пузырьков воздуха, и с каждой секундой их становилось все больше. Схватив ртом воздух, я, наконец, выдернул палку химического света, окунулся, уйдя под воду с головой, и двумя руками переломил лампу, чтобы, вынырнув, отбросить ее как можно дальше, а затем замер, надеясь на чудо и законы природы. Полетел Хис недалеко и не так быстро, как я рассчитывал, но, возможно, это сыграло мне на руку. В воздухе мелькнула тень, отбросив лампу в сторону, и сразу за ней вторая. Они пикировали, с брызгами погружаясь в воду, а затем, словно летучие рыбы, выпрыгивали на огромной скорости. Когда же химический источник света упал в воду, сразу несколько скатакул ударили в это место, подняв целый фонтан. И это оказалось решающим. Пузырьки, отдалявшиеся от меня все это время, вдруг резко прекратились, и из глубин вынырнуло чудище, поднявшее такую волну, что меня захлестнуло с головой. А когда я вынырнул, над поверхностью носились рассерженные твари, пытающиеся отбить своих сородичей из щупалец гигантского спрута. Лампа застряла у самой пасти монстра, зацепившись за торчащие во все стороны треугольные зубы. И в ее свете я видел, как чудище старается сбить летунов. Они были быстры, очень быстры. Молниеносно атаковали с разных сторон, разрывая плоть на толстых щупальцах, и несколько секунд даже казалось, что они могут безбоязненно разделаться с титаном. Но вот одна из катакул промахнулась, и чудовищный отросток обвил ее хвост. Присоски тут же сжались, ломая летуна, и в следующую секунду поверженный охотник был отправлен в гигантскую раскрытую пасть. Затем все повторилось еще раз и еще, пока скотокулы, понесшие существенные потери, не рассеялись в разные стороны, уходя от настоящего хозяина глубин. Дрожащими от холода пальцами я достал верную ракетницу и запустил красный огонек повыше, так, чтобы он падал по крайней мере минут пять. Стараясь не делать резких движений, чтобы не спровоцировать спрута, я выждал, пока он начнет погружаться под воду, и только тогда телепортировался в воздух. Мне пришлось еще трижды использовать ракетницы просто для того, чтобы уйти с места столкновения. Но я сумел, наконец, протереть ПНВ и привести его в рабочее состояние. А затем, когда я почувствовал, что энергия на излечение начинает заканчиваться, приводнился и уже из такого положения достал гидроцикл. Собравшись в седло, я вновь выкрутил ручку газа, но теперь регулярно прислушивался, стараясь угадать, не возобновилось ли преследование. Новые скотокулы появились через полчаса, когда по приборам я прошел уже 20 километров. Земли все еще не было видно, а рассчитывать на появление спрута два раза за ночь не приходилось. Стрелять в мечущихся тварей тоже казалось мне совершенно бессмысленной затеей, а потому и я решил схитрить. Частично убрав скутер в подпространство, я снизил его вес, спрятал все лишние вещи, включая разгрузку и бронежилет, и помчался с почти удвоенной скоростью. Только не рассчитал, что разом полегчавшая техника будет подлетать даже на самых мелких волнах, а через несколько мгновений это спасло мне жизнь. Тень, едва промелькнувшая в инфракрасном фонаре прибора ночного видения, ударилась о днище моего суденышка, подбросив его еще выше, и сразу после этого вторая скотокула спикировала на место, где я только что находился. Телепорт пришелся как нельзя кстати, и, оглянувшись, я увидел, как два монстра сражаются между собой. Если бы их было всего пара, можно бы расслабиться, но чувство опасности не отпускало, не позволяя расслабиться ни на секунду. Несколько ударов сердца, телепорт, сменить направление и новый прыжок. Я старался держать общий вектор движения, но в текущей ситуации выходило это с большим трудом. Так что, когда в ПНВ появились несколько едва заметных огней, я даже не поверил своим глазам. Направил гидроцикл напрямик и спустя минуту понял, что-то не так. Свет шел из-под воды, где его быть не могло в принципе. Вот только скотокулы отреагировали на появление нового раздражителя вполне определенно. Несколько монстров рухнуло прямо на пятна света, перестав обращать на меня внимание. Я даже скорость бросил, А когда увидел дергающееся в конвульсиях тело с крыльями, все понял. Чудовище пожрало другое чудовище. Монстр, выглядящий совершенно безобидно и даже мило, но от этого не ставший менее смертоносным. Маленькие, в несколько сантиметров диаметром медузы, заняли огромную площадь. И даже одно прикосновение к их щупальцам мгновенно приводило к параличу. Я видел в их сетях множество рыбы, монстров и даже нескольких рептайдов. Все стремились к свету, которого не было уже третий день. Подобрав ноги так, чтобы точно не коснуться опасных тварей, я дал самый малый вперед, стараясь не спровоцировать более крупных врагов. Излишняя осторожность сыграла плохую шутку. Я не отследил резкое падение запасов энергии, а когда голова начала кружиться, на автомате выкрутил ручку газа на максимум. Холодная вода привела меня в чувство. Хотя, возможно, это был удар о днище, выкинувший меня из сидения. Вот только утонуть сегодня мне было не суждено. Я больно ударился о бетонный бортик и понял, что нахожусь у полузатопленной крыши какого-то здания. То, что меня на полной скорости не унесло в открытый океан, уже можно было считать чудом, даже если я вернулся назад. «Ничего так, сходил за хлебушком», — выдохнул я, забираясь на крышу и подтягивая на сухое место гидроцикл. Трансформировать его в квадроцикл не было никакого смысла, хотя ПНВ позволял рассмотреть тут и там торчащие из воды здания. Суши я все еще не видел. К тому же даже типовые 20-этажки выходили из океана всего на пару метров. Спрятав транспорт в подпространство, я в три прыжка оказался на крыше чуть выше и сумел осмотреться по сторонам. Даже наличие карты мне сейчас не сказало бы ровным счетом ничего. Узнать местоположение дома я не мог, разве что нырнуть на пару десятков этажей. Ближайшие два луча света едва виднелись на горизонте, и если считать меня вершиной, получался угол примерно в 90 градусов. Выходило, что я не только выжил, но и двигался в нужном направлении, ведь количество жизней не уменьшилось, а значит, я не мог отключиться больше, чем... Зачем гадать? Я посмотрел на телефон и с грустью выдохнул. Единственная техника, оказавшаяся в разгрузочном жилете, купание не пережила. «Ладно, у меня еще есть», — фыркнув, произнес я, достав из-под пространства другой телефон, хотя, скорее, уже военный коммутатор. Совсем не такой удобный, не цветной и вообще предназначенный для выполнения специфических задач. Сейчас он подходил как нельзя лучше, но самое главное, действительно работал. Проблема только сохранялась. Никакой связи до сих пор не было. Судя по коммуникатору, я отрубился почти на полчаса. Если двигался с той же скоростью, значит, преодолел почти 40 километров, что, учитывая направление и примерный угол движения, должно было закинуть меня в район Лефортово. Или чуть дальше. Выяснить точное местоположение можно было разными способами. Спуститься в верхние, оставшиеся незатопленными квартиры, в поисках документов, создать водоворот в попытке добраться до угла дома и посмотреть его номер. Или же старательно рассчитывать направление и пройденный маршрут, сверившись с показателями на гидроцикле. Но все это было лишь потерей времени. Мне нужен берег, и дальнейшее направление не слишком принципиально. Тем более, что я видел, где крыши выше. Сняв с себя мокрую одежду, я как следует ее отжал и поблагодарил свой дар пространственного хранилища, в котором осталась сухая смена. Для всего, за исключением ботинок, шлема и бронежилета. Первое решалось пакетами на носки. Разгруз я просто не стал надевать, а вот со шлемом пришлось повозиться. Вернее, с ПНВ, жить без которого я теперь просто не мог. Сняв его с креплений шлема и вынув ремни, я закрепил его на голове. На всякий случай продул все сочленения и протер сухими носками все, куда мог достать, а затем, открутив колпачок, поменял батарейку. Мне в нагрузку подарили зарядное устройство для батарей, включающееся в гидроцикл, с расчетом, что его я уже и сам могу подзарядить молнией, так что совсем без света я остаться не должен. Повесив разгрузку и шлем на спину, чтобы сохли, я телепортировался на соседнюю крышу и пошел прыгать дальше, стараясь забраться с каждым переходом все выше. Но когда дома начали подниматься на 5-7 этажей над водой, вокруг начало появляться движение – и не самое приятное. Вначале я встретил группу рептайдов, сидящих возле пойманной в сеть медузы. Они услышали плеск воды и повскакивали, ощетинившись копьями во все стороны. но далеко от света отходить не спешили, так что я без проблем обошел их по большой дуге. Племя, облюбовавшее эту территорию, было куда многочисленнее, чем на Мифи, но они расселились по домам и сейчас слепо ходили, держась за стены. Я представил, каково сейчас людям, оказавшимся без света, но за прошедшие недели выжившие должны были приспособиться. Кто-то создавал ветряки и обеспечивал себя электричеством. Другие могли разводить костры и запасаться свечами. Это живущим в воде рептилиям огонь был неподвластен, а мы его приручили сотни тысяч лет назад. Рассуждая так, я перемещался от крыши к крыше, пока не заметил выступающую над водой золотую звезду с гербовым обрамлением еще времен СССР и зеленый шпиль. Не узнать бывшую гостиницу «Ленинградскую», ставшую «Хилтоном МСК», находящуюся возле Казанского вокзала, было достаточно проблематично. «Отлично!» – довольно воскликнул я, наконец окончательно определившись со своим местоположением. Выходило, что я в своих расчетах малость ошибся, а ведь обычно географическим кретинизмом я не страдал. Хотя сейчас и случай совершенно особенный. Ни одного привычного средства ориентирования у меня не осталось. Забив свои координаты в армейском КПК, я понял, что впереди у меня путь полный приключений, если выражаться мягко. Перемахнув через залив центральной Москвы, я оказался на небольшом выступе, который шел вплоть до Рижской. И если повезет, там должен быть даже полностью находящийся над водой островок, а вот дальше снова вода. И самое паршивое, что фотографии с зондов охватывали далеко не весь север столицы. Пока была возможность, я двигался только по крышам. Старался не шуметь и не использовать фонари. Сейчас любой источник света словно маяк, привлекающий совершенно ненужное внимание. Благодаря этой нехитрой тактике мне удалось преодолеть почти 2 километра, когда я услышал раскат далекого взрыва. Звук над водной гладью разносился очень далеко. Но здесь, среди торчащих крыш, он глушился развалинами зданий. А значит, совсем недалеко происходила схватка. И, сколько я помнил, у рептайдов и монстров не было ничего, что могло бы вызвать похожие звуки. Значит, работали наши. Кто-то из выживших. Я дернулся в ту сторону, но тут же вспомнил слова Бориса о спасении щеночков. Сцепив зубы, я отвернулся и даже телепортировался пару раз. Но затем знакомо затарахтела автоматная очередь, и я не выдержал. Обругав сам себя, я прыгнул назад, идя на звук. Люди не щенки и не коты, хотя далеко не все заслуживают спасения. Но это я буду решать уже потом, в процессе. Через минуту перемещений в ускоренном темпе я увидел дом и сразу понял причину столкновения. Сквозь зарешетчатые, забитые досками и прикрытые матрасами окна все равно пробивался свет. Если бы дело происходило безлунной пасмурной ночью, я думаю, сторонний наблюдатель не увидел бы щелей, но сейчас вокруг было гораздо темнее. Толпа рептайдов уже пробилась через внешнюю ограду и баррикады, а сейчас с громким скрежетом ломилась в металлические двери подъезда. Несколько особенно догадливых особей уже ползли по стенам, цепляясь за решетки или пытаясь выломать прутья в квартирах первого и второго этажей. Но и защитники оказались не промах. Стреляли с четвертого и пятого, короткими очередями, явно экономя боеприпасы. Вот только чем дальше разносился шум битвы, тем больше рептайдов появлялось перед стенами здания. И даже человеку, ни разу не бывавшему в схватке, стало бы понятно, люди в этом доме обречены, если ничего не сделать. И мое вмешательство может стать определяющим. Все же черепахи по деревьям ползают довольно хреново. А раз так, достаточно лишить их возможности подняться выше третьего этажа, и я уже не раз проворачивал подобные трюки. Как при обороне от рептайдов, так и от одержимых и кукол. В 2 прыжка я оказался на крыше нужного дома, свесился на пальцах и телепортировался на подоконник 7-го этажа. Дальше дело техники. Проделав кинжалом небольшую щель, я заглянул внутрь и тут же открыл врата в подъезд, не сильно навредив обороне. А разрезанную ткань тут же подоткнул, чтобы не оставлять щелей. Людей в подъезде оказалось довольно много. Это было заметно по горящему в квартирах свету, но двери оказались плотно заперты. Я на всякий случай дернул одну из ручек. Изнутри немедля донесся испуганный вопль, оборвавшийся спустя мгновение, будто кому-то заткнули рот. Значит, несколько людей. Но где все защитники? Первый пост я нашел на высоте 6-го этажа. Пара мужиков в гражданской одежде с отчаянной решимостью на лицах набивали магазины патронами из вскрытого цинка, лежащего прямо на полу. Ничего не говорили, только сосредоточенно сопели, нервно переглядываясь. Меня они заметили только когда я подошел на половину пролета. «Какого хрена?» – вскочил дозорный с автоматом и тут же зажал спуск. Только вот либо от нервов, либо от неопытности предохранитель он не опустил, а потому крючок не поддался под пальцем. Давать ему шанс опомниться и пустить в меня очередь я, естественно, не собирался. Ударил по кисти, выбивая оружие из рук, а потом приложил второго, никак не попадающего магазином в приемник, прикладом под дых. «Что у вас происходит?» – раздался обеспокоенный крик снизу. «Помощь пришла! Откуда не ждали?» – громко сказал я, не высовываясь. «Сейчас спущусь! Только не палите раньше времени! Кто у вас главный?» «Я главный!» – тут же раздался уверенный женский голос. Я аж крякнул от удивления. «Я сама к тебе поднимусь! Держи руки на виду!» «Аналогичная просьба!» – ответил я, на всякий случай готовясь активировать прозрачность или уйти телепортом наверх. Но когда мне навстречу поднялась женщина в зеленой уставной кофте, камуфлированных штанах и накинутом поверх плеч кителе, я без проблем узнал форму. Вот только не походную, а парадную. Но обезображенное лицо женщины и ее стальной взгляд единственного глаза говорил, что форма ее. «Мне не важно, кто вы и почему здесь. Я могу вам помочь», – четко сказал я, отслеживая ее движение и одновременно показывая пустые ладони. «Хочешь сказать, что мы не в том положении, чтобы выбирать, от кого принимать помощь? У нас еще довольно боеприпасов, а твари рано или поздно кончатся», – жестко ответила бывшая военная. «Нет, ну, вернее, да, когда-нибудь, может быть. Вот только я шел за ними 2 квартала. Сюда стекаются рептайды со всего острова. Возможно, они и распугают спрутов и шершней, но вам от этого легче не будет», – произнес я, стараясь снизить градус напряжения. «Я хочу вам помочь. Обрежу лестницы с 1-го по 4-й этаж. Вы потом сможете собрать их из подручных материалов. А вот рептайды только по своим трупам смогут до вас добраться». «Ты про черепах-убийц?» Ровным, уверенно жестким голосом поинтересовалась военная. «Откуда ты вообще взялся?» «Владлена, дверь прогнулась!» Раздался снизу испуганный крик. «Решайте, только быстро. Нужно всех с нижних этажей увести наверх. Если есть припасы, забрать. Иначе вы потеряете все, что там есть», – быстро проговорил я, глядя через перила. «Ну? Ладно, уводите всех снизу», – приказала женщина, спускаясь навстречу монстрам. «Быстро! Помогите жителям!»